Глава вторая. «Ты его так описываешь, как будто он и правда какой-то урод из бродячего цирка», — хохотнул Лёшка после того, как я ему рассказал историю о вчерашнем незнакомце. «Весь такой в шляпе, страшный, мрачный». «Что он страшный, я не говорил. Но насчет мрачного — это прямо про него. И с ногой у него что-то нехорошее». «Наверное, очень нехорошее, если целители ему помочь не смогли. Слушай, а может быть, у него там протезы на обеих ногах? Вот он ими и пощелкивает». «Хорош ржать. Я тебе серьезно, между прочим, рассказываю. Ладно, скоро сам его увидишь. А потом мне будет интересно тебя послушать и узнать, прав я был или нет». Больше об этом странном старике мы не разговаривали. Я ему рассказал про свое наказание с кондиционерами из Средневековья, которые каждый раз попадаются. Ну, а он пожаловался мне на то, что над ним живет какой-то гимнаст, который всю ночь скакал по комнате, перепутав ее со спортивным залом. Из-за этого княжич не выспался и теперь слушал меня с красными от недосыпа глазами. Первый учебный день, наверное, был единственным в году, когда ученики не сильно засиживались на завтраке, а наскоро ели и спешили в свои классы. Я вот в прошлом году в первый день в Китеже еще не учился, но уверен, что была точно такая же история. За лето успели соскучиться по учебе, а вот с понедельника, думаю, энтузиазм уменьшится. Столовка быстро опустела, и мы тоже с Нарышкиным не стали исключением и поспешили в свои классы. Тем более, что у него первый урок с Громовым, а к нему лучше не опаздывать. Свои учебники мы забрали из библиотеки еще до завтрака, так что можно было не терять времени и сразу отправляться по расписанию. Лично у меня первые два урока сегодня была артефакторика, и, как было написано на учебнике, мы будем постигать вводный курс для начинающих. Честно говоря, я думал, что это будет скукотень, типа очередной истории магии. Зная о том, что в остальных классах обычно читают возрастные преподы, других вариантов у меня просто не было. Но нам повезло. В класс вошла совсем молодая девушка, которая представилась как Виктория Артемовна Островская. Как оказалось, она совсем недавно окончила Санкт-Петербургский магический университет. В этом универе артефакторика — одна из основных специализаций. Именно туда в основном поступают после Китежа ученики, которые учились в небесных, астральных или стальных классах. Кстати сказать, Лазарева Полина тоже туда собиралась, когда для этого время придет. Вот только что-то пока не приходило. Лентяйка. Зато в школе нашей в прошлом году чуть ли не раз в неделю появлялась, как будто ей делать больше нечего. «Симпатичная девушка», — одобрил Дориан Островскую после того, как она представилась и немного рассказала о себе. «Когда-то давно у меня была одна знакомая, которая чертовски на нее похожа. Вот только эта и грудь была побольше». «Какой же ты брехло, Мор», — мысленно ответил я ему. «Не мешай, дай послушать, любопытно же». Рассказывала она и в самом деле интересно. Первый урок, по сути, введение, но ей удалось сделать так, что мы слушали ее, не перебивая. Виктория Артемовна умудрилась заинтересовать нас всех предметом, от которого никто этого не ожидал. Оказывается, артефакторика — непростая штука. Столько всяких нюансов, что голова пухнет. Не меньше, чем в алхимии. Чтобы добиться успехов в этом направлении магии, нужно быть специалистом на все руки. Одних только навыков создания исходных предметов тьма тьмущая. Кузнечное дело, столярное, ювелирное, шитье одежды и еще целая куча других. Ученики потом в одном из этого всего специализируются на последних курсах. Но самые талантливые — на нескольких одновременно. 100%, что Полина точно не по одному направлению соображает. Нужно будет, кстати, у нее об этом спросить при случае. А создать предмет — это только начало. Потом же нужно его магическими свойствами наделить. Да так это сделать, чтобы он срабатывал, когда нужно.